13. Мне не хочется распространяться о тех двух неделях, что прошли до референдума. В них было слишком много звонков, встреч и разговоров. Я начинал сердиться, когда меня спрашивали о Гамове. Гамова ничто плохое не ожидало, в этом я был уверен. Референдум мог завершиться только его новой громкой победой. Так оно и произошло. Я не помню, сколько людей поддержало приговор Гонсалеса в Нардаге. Патине, Родере, Ламарии, наверное, были и такие, но они исчислялись той величиной, которую я в разговоре с Гамовым окрестил бесконечно малой. В Патине и Кортезии, в Клурии и Карине таких ненавистников Гамова вообще не оказалось. О южных и восточных странах я не говорю. Тархун-Хор успел перед референдумом объявить Гамова вторично явившимся в наш мир пророком. После этого в странах, где верили в Мамуна, никто не осмелился даже подумать о смерти Гамова, не то что потребовать ее на референдуме. По телефону я сказал Гамову о новом демарше первосвященника примерно в таких выражениях. «Привет вам, духовный владыка четверти человечества. Вы теперь не политик, а пророк. Звучит впечатляюще, не правда ли?» Мы с ним посмеялись удивительному повороту его популярности. А когда результаты референдума стали ясны, я предупредил Гамова, что явлюсь к нему для долгого и серьезного разговора. «Вы пока мой тюремщик», — ответил он без иронии, — «и потому можете приходить без предупреждений». «Но с предупреждением лучше», — возразил я и направился к нему. В приемной я спросил вскочившего при моем появлении Сербина. «Как полковник?» «Все ходит по комнате. Так вроде бы ничего, только все ходит». Гамов улыбнулся мне и показал на кресло. «Диктатор, поздравляю вас с освобождением», — сказал я, усаживаясь, — «и докладываю, что специальным приказом ликвидирован Черный суд. Гонсалесу предстоит выбирать себе новую должность. Я ему ничего не предлагаю, это можете сделать вы, воротившись в президенты. Рекомендую лишь подыскать ему что-нибудь, не раздражающее людей. Он один из тех, кого всюду ненавидят». Он внимательно посмотрел на меня. «Вы сильно сдали, Семипалов. Вы не больны?» Я не удержался от упрека. «В принципе, здоров. А если выгляжу худо, так вы задали мне хлопот. Думаете, было просто вас арестовать? Кстати, вы выглядите не лучше моего. Он и правда казался уставшим и постаревшим. Много думаю, Семипалов, и в частности о вас. Ругали меня? Зачем? Вы действовали, наверное, правильно, но испортили всю программу, которую я намечал для себя. О вашей дальнейшей дороге потолкуем особо. Разрешите вначале доложить, что я проделал за вас, взобравшись на ваше высокое кресло». «Докладывайте», — сказал он без интереса. Я рассказал о встречах с руководителями разных стран, о демобилизации армии, о переводе военных заводов на мирную продукцию. Это были проекты, о которых он мечтал. Теперь они становились реальными событиями. Описание того, что я совершил за дни его временного отсутствия, не могло не увлечь его, и он понемногу оживлялся. «Как видите, я действовал в вашем духе, как ваш исполнительный ученик. Будете критиковать? А вы думаете, что все так хорошо, что и покритиковать не за что? Раньше у вас не было такого самомнения, Семипалов», – пошутил он. «Раньше я работал за себя, теперь же выполняю вашу программу. Из почтения к вам не осмелюсь себя критиковать. Звучит, конечно, парадоксально, но ведь это ваш метод – все осуществлять через парадоксы. Теперь побеседуем о том, что делать завтра. Вы сказали, что хотели бы идти иной дорогой. И в том, что реальная дорога отлична от вымечтанной, моя вина. Все это туманно. Туманности раньше у вас я не замечал. Неожиданности, парадоксы, да, но не туман. Поэтому хотел бы объяснение». Он рассеянно глядел в окно. То ли колебался, нужно ли рассказывать мне о своих планах, то ли не знал, с какой стороны подойти. И хоть такая нерешительность была не свойственна Гамову, я терпеливо ждал. В происшествиях последнего времени, начиная с суда над собой, было много такого, чего я не понимал. Нужно было поставить все точки над «и». «Ответьте мне на один важный вопрос, но только не сразу, а подумав», — прервал он затянувшееся молчание. «Кто я такой, по-вашему?» «Не уверен, что над ответом нужно долго думать. Вы разный. Вы менялись непрерывно с того дня, как я вас узнал. Сперва инженер-астрофизик, потом офицер плохо обученного полка, потом командир грозного воинского соединения. Что еще? Благодетель своих, но одновременно и тех, с кем воевали. А в результате победитель в войне, объединитель земли в единое государство, первый общемировой президент. И главное, в каком бы образе вы ни являлись, вы всегда на своем месте. Вы единственный человек, который неизменно соответствует сложившимся вокруг обстоятельствам. Вернее, вы из тех редчайших деятелей истории, которые умели создавать нужные себе обстоятельства и потому всегда им соответствовали. Не то, сказал он и поправился. Не буду опровергать, хотя бы потому, что такое понимание мне приятно. Но вы описываете реального человека, своего напарника, и это ошибка. А разве вы не реальный человек, Гамов? И разве я не ваш помощник? Слово «напарник» слишком высоко, не надо мне льстить. Все верно, повторил он. Реальный человек, вполне реальный. Но не в этом суть. Я отделился от себя телесного. Моя нынешняя реальность в том, что я стал бестелесным. На призрак вы все же мало похожи, хотя и не вполне поправились от болезни. До бестелесности пока далеко. Он начал сердиться на мою иронию. Вы не хотите меня понимать. Моя бестелесность в том, что в глазах множества людей я превратился из человека в символ. В символ чего, Гамов? Вы перечислили отдельные мои функции и посты, но каждый мой новый образ становился постепенно символом некой цели. Если вам не нравится символ, применяйте термин «идея». Я превратился в воплощение идеи. Если я перестану жить, а это неизбежно, то идея, воплощенная во мне, не пропадет, а усилится. До меня не сразу доходили его откровения. Вы сказали, в каждом вашем посте был свой смысл, но если так, то ваша дальнейшая деятельность на посту всемирного президента породит свои новые идеи, и они станут новыми символами. «Вот именно!» – воскликнул он. «И каждый новый символ, воплощенный во мне, будет ослаблять уже осуществленные мной идеи, прежде них ставшие символами моего существования. Моя нынешняя драма в том, что я достиг главного, чего хотел, и каждый новый день будет не усиливать, а ослаблять меня. Вам теперь понятно?» «Не все. Итак, вы осуществляете в себе сегодня некий символ. Снова повторю, чего? Объясните хотя бы в двух словах». «В двух словах такие понятия объяснить не могу». «Хорошо, не в двух, а в ста. Обещаю не перебивать». Он начал издалека. До войны ему и мысли не являлось, что он – нечто большее, чем рядовой ученый, наблюдатель далеких звезд в обсерватории. Внезапный призыв в армию, возмущение бездарностью командиров, решивших его судьбу, заставили ощутить себя военным, умеющим сражаться гораздо искуснее, чем они. Это еще не было чувством предназначения. Но выход из окружения, начавшаяся перед этим борьба с правительством, породили ощущение, что он способен заменить бездарных руководителей страны. Он еще не шагал дальше такой идеи – возглавить народ и повести его вперед. Куда вперед? Только ли к победе в этой войне? К победе, порождавшей, как свое неизменное следствие, неизбежную в будущем возможность новых войн? Нет, ради этого не следовало захватывать руководство страной. Истинное его предназначение – бороться не за победу в войне, а за уничтожение всякой войны вообще. Побеждать не в войне, а войну. Одно я сразу понял, и это была новая мысль, продолжал Гамов, все более возбуждаясь от нахлынувших воспоминаний, что старыми, классическими способами не пойти войной на войну. Ведь в ней возникает свое обаяние, свои высоты, смелость, находчивость, выручка друзей, способность к самопожертвованию. Да и еще много свойств, признанных благородными. Надо было обличить войну как преступление, но сделать это открыто, выбить оружие из рук собственного солдата, отнять у собственной армии уверенность не только в необходимости борьбы, но и в благородстве этой борьбы. Да, это самому толкнуть ее на поражение. Я не был дураком, чтобы решиться на такое, и я знал, что вы, мои помощники, не позволите мне этого. И тогда я придумал для себя раздвоение. Громко на всю страну, на весь мир доказывал правоту нашей войны и исподволь напоминал, что и в нашей правильной войне всегда присутствует горе и лишение, что рано или поздно придется за них отвечать. Поручить двум разным людям такое противостояние мнений я не мог. Страсть защиты своих мнений привела бы их к такой схватке, что вышло бы за межу государственно допустимого, и пришлось бы каждого отдергивать. И я решил оставить за собой одним это противоборство добра и зла. Ибо только я один мог соблюсти в каждый момент нужную меру между восхвалением и критикой. Так появились Константин Фагуста и Пимен Георгиу, и каждый думал, что только он выражает мои сокровенные взгляды. «Вы с Гонсалесом и Пустовойтом проделали нечто похожее», — заметил я. Один, распространяя террор, вселял в каждого ужас, другой защищал от террора актами милосердия. «Похожее есть, но есть и различия», — возразил Гамов. «Редакторы вели свои линии открыто». В том было их преимущество. Гонсалес выделялся гораздо злее, чем было реально. Что же до Пустовойта, то в первое время он вообще лишь втайне исполнял свою функцию милосердия. Главными в задуманном мною плане были Георгио и Фагуста, а не Гонсалес и Пустовойт. Итак, вы увидели высшее предначертание в том, чтобы не только победить в войне, но и сделать ее действительно последней. А так как это при множестве различных государств немыслимо, то надо привести мир к единодержавию, то есть стать всемирным президентом. Я правильно рисую ваше предназначение? Правильно, но односторонне. Вы увидели далеко не все. Что я увидел и чего не увидел? Нашу военную цель вы видели ясно с самого начала. И то, что мы вообще добились ее, также и ваша заслуга. Вы планировали наши военные операции. Но вы пока не поняли последнего моего предначертания себе, гораздо более важного, чем облик президента, упразднившего войны и объединившего человечество в едином миродержавии. К сожалению, вы дальше политики и войны не глядите. А есть еще что-либо столь же важное, как война и политика? Есть, Семипалов. Что вы имеете в виду? Проблема морали. Даже так, революция в морали и моя роль в ней. Я задумал нравственный переворот в сознании людей. Очень интересно. А подробнее? Последнее предначертание открылось ему в те дни, когда водная аллергия поразила Клур и Карину. Классическая теория войны покоится на аксиоме, что врагу во вред, то нам на пользу. Мы помогли врагам спасти их детей и уже тем поколебали их ненависть к нам, нашу ярость против них. Основы так легко вспыхнувшего недоброжелательства, вызывавшего войны, были поколеблены, но еще не разрушены. Ибо, помогая врагам, мы еще не жертвовали своим добром. Могли подумать, что спасая чужих детей, мы оберегаем своих. Просто нашли, мол, новый способ защитить свои границы от наседавшей хвори. Но тут разразился голод у наших соседей. Голод у них шел в наш великий прибыток. Шатающийся от недоедания враг уже не солдат. По законам военной классики, то была великая удача. Против стратегии восстала нравственность. Твой сосед, его жена, его дети страдают от голода. Окажи им помощь. На это у тебя хватит возможностей, требовала очнувшаяся совесть. Не сходи с ума. Враг использует твою помощь против тебя. Ибо ты не только усиливаешь его, но и одновременно ослабляешь себя. Сурово напоминала стратегия. Пусть это безумие, твердила совесть. Но они же мучаются. Они протягивают руки. Я не могу не помочь. «Они враги», — настаивала стратегия, — «не мешай мне готовить победу». «Они люди», — плакала совесть, — «не нужна мне твоя победа на поле, усеянном умершими от голода по моей вине, ибо мы сами вызвали этот голод, созданный нами засухой». Вот так они схватывались в моей душе, эти две могучие силы. «Интересы войны и муки совести», — сумрачно говорил Гамов. «И обе были близки мне, обе были потенциями моей собственной души. Я руководил войной и вел ее к победе. И я страстно пробуждал в народе вечные нормы морали, заглушаемые фанфарами каждодневной целесообразности. Минутное схлестывалось во мне с вечным. И вскоре я понял, что стратегия побеждает нравственность. Вы, Семипалов, отшатнулись от меня. Вокруг возникла пустота. А сквозь эту расширяющуюся пустоту издалека доносился гул растерянности и непонимания. И тогда я почувствовал, в чем истинное мое предназначение в этом мире. Не военным победителям предстать перед ликующим народом, а образом страдания и торжества совести, когда и хлеб, завоеванный злом победы, горше желчи, и оставленная себе половинка пайкового хлеба слаще меда, именно потому, что другую половинку ты великодушно отдал ему, твоему сегодняшнему врагу, такому же человеку, как и ты. И если сделал себе зло, то во имя добра. Себе сделал зло, а не врагу, Семипалов. Простите мне эти выспренные слова. Страдания и торжество совести. Но я их в те дни болезненно повторял чуть ли не ежеминутно. Я дышал ими, как воздухом. Я стал для себя образом нравственного долга. Увидел в себе символ общечеловеческой совести. Лишь волей обстоятельств, персонифицированной во мне. И я бросил себя на чашу заколебавшихся политических весов. Устами Семена Сербина я ежедневно твердил народу. Вот он я, больной, отказывающий себе в полновесной пище. Призываю вас к этому. Ибо есть нечто высшее в каждом из вас. Я только символ этой вашей собственной высшей природы. Так дайте ей возможность открыть себя. А если не откроете, если животное себелюбие заглушит вас в высшее ваше начало, то и я, как разбитый символ вашего нравственного величия, прекращу свое существование. И заранее к тому готовлюсь. Никто не сомневался, что вы прекратите принимать пищу, если референдум будет против вас. Но вы победили, Гамов. Да, я победил. И бесконечно горжусь, что силы совести оказались мощнее традиции зла, столь часто господствовавших в истории. Вечное добро, истинная правда существования преодолели повседневную выгодность зла, и это совершено мною. Вот что открылось мне в последние дни моей борьбы. Живой образ торжествующего добра, символ справедливости навеки, не на одно маленькое человеческое существование, Разве это сравнится с постом всемирного президента? Только одно еще следовало совершить, чтобы стать абсолютным символом общечеловеческого добра и совестливости, персонифицированных во мне. Но этого не произошло. И вина в том, что не произошло, очевидно, моя, Гамма. Ваша, Семипалов, вы сорвали общемировым референдумом решение суда, очень нужного мне для полного утверждения. Ваша казнь была так необходима для окончательного возвеличивания. Не надо иронии, Семипалов. Именно моя казнь была для этого необходима. Вдумайтесь, и вы сами это поймете. Нам с вами ясно, что движение добра везде сопровождалось попутным злом, что само это попутное зло становилось и на выражением добра. Зло всегда зло, только прикрывается маской добра. И я задумывал не только восславить добро, но и осудить примазавшееся к нему зло, и совершить эти две операции в одном лице, в моем собственном. Семипалов, какого сияния достиг бы образ воплощенного во мне величия? Собственной жизнью породил великое добро, собственной смертью уничтожил тянущееся за ним зло. Еще ни один человек не достигал такой высоты, а вы лишили меня этой высоты. Стать единственным в мире воплощением процесса совершенствования. И когда я подумаю, что теперь назначать на должностные посты, планировать производство, заботиться об улучшении еды, строительстве домов, и с каждым своим действием постепенно превращаться из символа в обычного человека, из высшего образа философии в расторопного администратора. Видит Бог, не к этому я стремился. Он говорил слишком восторженно, слова звучали слишком напыщенно. Но я удерживал себя в руках. От моей выдержки зависел дальнейший поворот событий. Да, Гамов, облик вы себе сотворили впечатляющий. Не политический деятель, а сверхъестественное существо. Но почему же вам и дальше не сохранять себе такое почти божественное сияние? Он сразу насторожился. При его дьявольской интуиции он, конечно, предчувствовал, что я пришел к нему не только выслушать жалобы на уничтоженный нимб великомученика справедливости. Что вы подразумеваете, Семипалов? То, о чем докладывал первосвященник Тархун Хор. Он считает вас пришельцем из иномира. Гамов остывал на глазах. И вы верите в этот вздор? Я бы не осмелился безапелляционно отрицать существование. Гамов прервал меня. Вы забываете, что я в прошлом астрофизик. Доказывать астроному, ежедневно созерцающему миллионы светил в нашем мире, что рядом раскинулся еще иной, невидимый, сопутствующий или сопряженный. Названий можно подобрать десяток. Не слишком ли многого хотите? Только внимание и размышления. Апеллирую к вашему разуму, а не суеверию, которого в вас нет. Предлагаю исходить из фактов, а не из чертовщины. И тогда докажу, что вера Тархун-Хора, ваше неземное происхождение, нисколько не противоречит реальным фактам. «Слушаю вас». Гамов с удивлением посмотрел на меня. Я напомнил ему, что он не знает своего происхождения, и уже поэтому одному оно примысливается, а не подтверждается метрикой. Чем вымысел Тархун-Хора хуже других вариантов? А потом рассказал о секретной физической лаборатории Павла Прищепы, о том, как встретился с ядерщиком Бертольдом Шварцем и хронофизиком Бертольдом Козюрой, и как меня поразило их сообщение о сопряженном мире, параллельном нашему, но независимом от нас. И как сам потом наблюдал при помощи их ядра и хроноаппаратуры удивительные картины того мира, похожего на наш, но чудовищно огромней нашего. После возвращения из небытия я позабыл об инструментальных открытиях тех двух физиков. А когда на суде Тархун-Хор заговорил о загадке вашего появления в нашем мире, я сразу все вспомнил. И потому совсем по-иному воспринял первосвященника, чем все в зале. Так удивительно, Гамов, сходились предания Тархун-Хора с реальностью нашего двойного мироздания, что я поверил во все, что вы назвали бреднями. Я велел Прищепе доставить ко мне Шварца и Козюру. Они наблюдали заседание суда и были уверены, что вы именно такой пришелец из иномира, каким вас нарисовали. Все сходится до мелочей. К тому же один из них считает и себя вышвырнутым из иномира, правда не достигшим ваших успехов в мире чужом. А другой сам пытался проникнуть в иной мир, но потерпел аварию на переходе. Оба заверили, что аппарат переброса настолько усовершенствован, что сейчас авария исключена. За день до референдума я с Павлом побывал в лаборатории и снова видел пейзажи сопряженной вселенной, и они поразили меня еще сильнее, чем в первый раз. Я снова понял, что иномир мне чужд. Ни одна черточка его не восстанавливает во мне ощущение чего-то забытого. Но не воспринимаете ли вы картины иномира иначе? Если вы когда-то пребывали в нем, то не восстановится ли воспоминание о чем-либо, изображенном на этих фотографиях? Я положил перед Гамовым кипу снимков с экрана иновизора. Так называли физики свой прибор. Гамов не просто разглядывал их, а вдумывался в каждую картинку. Иногда даже закрывал глаза, чтобы лучше понять, что увидел. Потом он сложил их в кучку и протянул мне. Любопытный мир. Не ожидал, что такое реально существует, но он ничем не воспроизвелся в моей памяти. Если я и прибыл оттуда, то амнезия полностью вычеркнула его из сознания. Не забывайте, что меня ребенком нашли в пустыне около Сорбаса. Что я мог запомнить? Значит, в принципе, вы допускаете. Семипалов, не надо хитрить, оборвал он меня. Я понимаю, чего вы хотите. Да, Гамов, именно этого. И оно то самое, о чем вы мечтали для себя. Но вы избрали ужасное средство – казнить себя, чтобы доказать свое величие. А тут не казнь, а уход в иное существование. Это гораздо эффектней. Не низменное, не кратковременное уничтожение своего живого тела, а вознесение живым в иные сферы. Нечто сверхъестественное в реальной политике. Он сказал задумчиво: «Что-то есть, не отрицаю. А вы останетесь притворять в практику единого государства нашу мысль о существовании без войны, без государственных споров, идею о едином человечестве. Вашу идею, Гамма, вашу, а не мою. Я честолюбив не меньше вашего, а возможно и больше, но мое честолюбие на порядок приниженней. Оно не вторгается в лес философских категорий, оно не идет дальше политики. И если мне удастся укрепиться в памяти истории верным вашим учеником, реальным воплотителем ваших идей единого миродержавия, то я сочту себя на вершине своих мечтаний». Он протянул мне руку. «Вы убедили меня. Готовьте аппараты к броску в иномир».